В те времена не всякая книга могла похвастать даже самым целомудренным поцелуем хоть на одной своей странице. Никакие эротические описания не щекотали воображение. Граница между книгами для взрослых и для отрочества была не столь отчетлива, и ничуть не зазорно было человеку в возрасте Пэдди увлекаться теми же книжками, какими зачитывались его дети. «Крошка и кенгуру», «Похождения Джима, Норы и Олли» в выпусках Билла Бонга, «Бессмертный роман миссис Эннис Ганн», «Мы из неведомого края». Вечерами в кухне по очереди читали вслух стихи Банджо Паттерсона и К. Джорджа Денниса, восторгались скачкой парня со снежной реки, смеялись вместе с чувствительным парнем и его Дорин, украдкой утирали слезы, вызванные смеющейся Мэри Джона О'Хары. «Другу Клэнси написал я, только адреса не знал я, в те края письмо послал, где сперва его встречал. Стригалем он был тогда, я письмо послал туда, наугад я написал так, в разлив для Клэнси». И ответ пришел такой незнакомой рукой, будто в деготь обмакнули гвоздь корявый и тупой. Я спешил ответ прочесть. Вот она, проклянси весь. Он овец погнал на Квинсленд, и не знаем, где он есть. Не унять воображенье. Так и вижу, что не день я. Едет Клэнси по равнины, путь вдоль Купера реки. Вслед за стадом едет Клэнси, распевает песню Клэнси. Так всегда неспешно, с песней гонит скот гуртовщики. В городах нам неизвестны эти радости и песни. День приветный, солнце светит, и речной сверкает плес. Люди дружески встречают, ветерок в кустах играет, полночь в небе рассыпает без числа алмазы звезд. Клэнси с разлива были их любимые стихи. Банджо — любимый поэт. Не бог весть, что за стишки, но ведь эта поэзия и предназначалась не для знатоков и мудрецов, а для простых людей, и говорила о простых людях. И в те времена в Австралии куда больше народу знало на память эти стишки, чем обязательные отрывки из Теннисона и Вордсворта, какие задают учить в школе. В своем роде и это не бог весть, какие стишки, да притом вдохновленные Англией. Несчетные нарциссы и лужайки, поросшие асфоделями, ничего не говорили детям Клири, жителям края, где ни нарциссы, ни асфодели существовать не могут. А поэты австралийской глуши им близки и понятны. Ведь разлив у них под боком, и отары, перегоняемые по БСП их будни. БСП, большой скотопрогонный путь, проходит близ берегов Барона. Эту своеобразную полосу отчуждения правительство отвело именно для того, чтобы переправлять четвероногий товар по восточной половине материка из конца в конец. В прежние времена гуртовщиков и их голодные отары, которые поедали или вытаптывали на ходу каждую травинку, ждал отнюдь недобрый прием. А погонщики быков, что черепашьим шагом проводили от 2 до 8 десятков голов напрямик по лучшим пастбищам окраинных поселенцев, и вовсе вызывали лютую ненависть. Теперь, при определенных правительством скотопрогонных путях, все это стало полузабытой сказкой. И люди, оседлые и перекати поле, уже не враждовали друг с другом. Если кому из гуртовщиков случалось заглянуть на ферму, выпить пиво, потолковать, поесть разок не в сухомятку, их встречали радушно. Иногда с ними бывали и женщины, ездили в какой-нибудь старой разбитой двуколке, обвешанной брякающими и звякающими котелками, кастрюльками, фляжками, точно бахромой, и волокла все это давно забракованная кляча с вытертой шкурой. То были либо самые веселые, либо самые угрюмые женщины края света. Они разъезжали от Кайнуны до Пару, от Гуиндивинди до Гандаи, от Кэтрин до Карри. Странные женщины. У них никогда не бывало крыши над головой. Их жилистые тела не привыкли к мягким матрацам. Ни один мужчина не мог тягаться с ними, упорными, выносливыми, как земля, цветущая под их неутомимыми ногами. Дети их дикие, как птицы, в пронизанных солнцем кронах деревьев, пугливо жались к двуколке или бежали и прятались за поленницу, а родители за чаем беседовали с хозяевами, обменивались всякой небывальщиной и книгами, обещали передать путанные поручения какому-нибудь Хуперону Коллинзу или Брамби Уотерсу и ошеломляли слушателей сказочками про Помми Желторотика, новосела Гнарлунги. И почему-то ясно было, что эти перекати-поле в своих скитаниях по БСП уже вырыли могилу, схоронили ребенка или жену, мужа или друга-товарища у подножия какой-нибудь незабвенной придорожной кулибы. Ведь все деревья кажутся одинаковыми лишь тем, кто не знает, как сердце может отметить и запомнить в бескрайних лесах одно единственное дерево. Во всем, что касается пола и деторождения, Мэгги была совершенно невеждой. Жизнь как нарочно преграждала ей доступ к каким-либо знаниям по этой части. Отец строго делил семью. Мужчинам свое, женщинам свое. При матери и сестре никогда не говорили о племенном скоте, о случке и о коте. Никогда не показывались им на глаза полуодетыми. Книги, которые дали бы девочке хоть какой-то ключ, в Дрохеду не попадали. И у нее не было подруг, сверстниц, способных пополнить ее образование. Постоянные хозяйственные заботы приковали ее к дому, а вокруг дома не происходило ничего, связанного с полом. На главной усадьбе почти все животные были холощеные. Мэри Карсон не разводила лошадей, а покупала в Бугеле у Мартина Кинга. У него был конный завод. Но если не разводить лошадей, жеребцами одна морока. И в Дрохеде не было ни одного жеребца. Был, правда, бык, дикий, свирепый зверь. Но соваться туда, где его держали, строжайше запрещалось. И напуганная Мэгги близко не подходила. Собаки сидели в конурах на цепи. О получении чистопородного потомства заботились по всем правилам науки. За этим следили орлиным глазом Боб или сам Пэдди, и сюда тоже доступа не было. И некогда было присматриваться к свиньям, Мэгги их терпеть не могла и досадовала, что приходится задавать им корм. По правде говоря, ей никому некогда было присматриваться, кроме малышей и братишек. А неведение порождает неведение. Когда тело и разум еще не проснулись, они проспят и такие события, которые, естественно, отметит тот, кто предупрежден. Перед самым днем рождения, когда Мэгги исполнялось 15, в разгар оглушающей летней жары она стала замечать на трусиках бурые пятна. Дня через два они исчезли, а через полтора месяца опять появились, и тогда стыд сменился ужасом. Сперва она приписала их своей неопрятности, это было унизительно. Но во второй раз стало ясно, что это кровь. Мэгги понятия не имела, откуда это, наверное, из кишок. Три дня спустя слабое кровотечение кончилось, и ничего такого не было больше двух месяцев. Никто не заметил, как она тайком стирала трусики, ведь на ней лежала почти вся стирка. В следующий раз она почувствовала еще и боль. А ведь у нее никогда в жизни ничего не болело, разве что стошнит от волнения. И кровь шла все сильнее и сильнее. Она потихоньку утащила старые пеленки близнецов и пыталась повязываться под трусиками и дрожала от ужаса вдруг просочиться наружу. Когда смерть унесла Хэла, то был внезапный, грозный и непостижимый удар судьбы. Но какой ужас! Уходить из жизни так медленно, постепенно. И мыслимо ли пойти к отцу с матерью и сказать им, что умираешь от какой-то мерзкой, постыдной кишечной болезни? Только Фрэнку она, пожалуй, призналась бы в своих мучениях. Но Фрэнк далеко и неизвестно, где его искать. Мэгги наслушалась разговоров о раке и злокачественных опухолях. За чашкой чая женщины нередко рассказывали о том, как долго, мучительно умирали их подруги, матери, сестры. И теперь она ничуть не сомневалась. Ее внутренности тоже поражает какая-то опухоль. Неслышно въедается все глубже, тянется к холодеющему от страха сердцу. Ох, как не хочется умирать!